Глава первая. Оливия Кармайкл, журналистка, пробивавшаяся в столичное отделение CNC из провинции, пребывала не то чтобы в унынии, здесь этого не полагалось, но в каком-то подвешенном состоянии. Слишком долго среди поступающих новостей не было настоящей сенсации, или, по крайней мере, того, из чего ее можно создать. Компетентные источники сообщают о скором уходе Джорджа Ларкина с поста госсекретаря. После тяжелой операции на сердце состояние здоровья господина Джорджа Ларкина не позволяет ему выполнять свои обязанности. Стэн Ричардсон с места событий. На мониторе погасли последние строчки, и Ливи, как звали ее в телецентре многие, резко повернулась. «Ух ты, Брайан, это может стать главным хитом новостей», Такого не было, пожалуй, с прошлого октября, когда разразился скандал с Мэллоу. Ты только представь, на место Ларкина, по крайней мере, 5 претендентов, начнется настоящая свара. Брайан Джонс, негр лет 35, одевавшийся всегда броско, но со вкусом, работал в отделе последних новостей уже 10 лет и весьма успешно. Брайан вырос в Квинсе, но считал себя коренным вашингтонцем. Выглядел он вальяжно, взгляд с линцой, но вид этот был обманчив. Он пробежал глазами список новостей, которые шли в эфир. «А тебя хлебом не корми, дай только ввязаться в хорошую свару». «Еще бы!» — азартно воскликнула Ливи и повернулась к камере, услышав контрольный сигнал. Президент сегодня никак не комментировал возможность замены господина Ларкина на посту госсекретаря. По мнению одного из видных государственных чиновников, главными кандидатами на этот пост являются Бамонт Делл, бывший посол США во Франции, и генерал Роберт Дже Фицхью. Ни с одним из них пока не удалось связаться для интервью. Молодой человек, 25 лет, был найден убитым в собственной квартире в северо-восточном округе Вашингтона, перехватил инициативу Брайан. Ливи слушала вполуха, быстро прикидывая в уме возможные шансы каждого из кандидатов. Ее выбор остановился на Делле. Его помощники сегодня дали ей отворот-поворот, но ведь есть еще и завтра. Будучи репортером, она привыкла к беготне без результата, долгим часам ожидания и разучилась обижаться, когда вожделенная дверь захлопывалась прямо перед носом. «Но ничто на свете», — поклялась она себе, — не помешает ей взять интервью у Делла. Такой шанс она не упустит. Снова раздался сигнал, и Ливи повернулась к третьей камере. В своих домах телезрители увидели голову и плечи элегантной брюнетки. Голос у нее был низкий, речь казалась неторопливой. Они даже представить себе не могли, с какой эффективностью она использовала свои минуту и 15 секунд. Они видели только красивую женщину и верили в искренность ее слов, что очень важно в телевизионной игре. У Ливи была короткая стрижка, и волосы ложились скульптурно, правильными локонами, вокруг тонко вылепленного лица. Глаза светло-голубые и серьезные, взгляд прямой, и каждый телезритель верил, что она обращается непосредственно к нему. Ее внешность и манеру находили превосходными, хотя чуть-чуть холодноватыми и строгими. Ливи устраивала положение телеинформатора в отделе новостей в паре с Брайаном. Как репортер, однако, она хотела добиться гораздо большего. Кто-то ей сказал, что у нее очень респектабельная внешность. Оливия действительно принадлежала к состоятельной семье из Новой Англии, училась в Гарварде и получила там ученую степень. Как говорится, все при ней. Однако ей пришлось пробиваться наверх весьма окольными путями. Работала репортером на крошечной телестудии в Нью-Джерси с мизерным жалованием, читала сводки погоды, давала информацию по купле-продаже. Затем обычный марафон от станции к станции, из города в город, здесь чуть больше денег, там чуть больше эфирного времени. Наконец она осела в Остине, в одном из отделений CNC, и за 2 года добралась до места ведущей теленовостей. Тут была капелька везения, награда за труды. Ей предложили вести новости в Вашингтонском отделении CNC округ Колумбия. «О, можете не сомневаться», — она ухватилась за это предложение обеими руками. Ее ничто не связывало ни с Остином, ни с каким-либо другим городом в необъятной Америке. Ливи хотела сделать себе имя, и Вашингтон был для этого самым подходящим местом. Она не гнушалась черной работы, хотя ее хрупкие узкие кисти и тонкие пальцы выглядели так, будто привыкли иметь дело только с нарядами и драгоценностями. Кроме кожи цвета сливок и патрицианских черт несколько надменного лица, она обладала живым, цепким, острым умом. Она обожала скоростной темп новостей, но сохраняла при этом невозмутимый, отстраненный вид. Последние 5 лет Ливи работала день и ночь, чтобы сделать видимость реальностью. «В 28 лет, — сказала она себе, — можно покончить с сердечными бурями. Ей нужен только профессиональный успех». Друзья, которые у нее появились за 1,5 года работы в Вашингтоне, имели самое смутное представление о ее прошлой жизни. Свои личные проблемы Ливи держала за 7 замками. «С вами была Оливия Кармайкл», — произнесла она в камеру. «И Брайан Джонс. Оставайтесь на нашем канале. Новости со всего мира от CNC». Быстро отзвучала музыкальная заставка, красная лампочка на камере погасла. Ливи отколола микрофон и встала из-за полукруглого стола, за которым они читали новости. «Классное шоу», — заметил оператор, когда она проходила мимо. Над головой погасли слепящие жаркие лампы. Ливи улыбнулась. Улыбка всегда преображала ее холодную, лощеную красоту. И она это частенько использовала с немалой выгодой для себя. «Спасибо, Эд. Как твоя девушка?» «Готовится к экзаменам». Эд стащил с головы массивные наушники. «Так что времени для меня у нее остается не слишком много. Зато будешь ею гордиться, когда она получит аттестат». «Ага. Да, Ливи», — он несколько смутился. «Знаешь, она просила меня узнать». Эд от неловкости как-то сбился и замолчал. «О чем?» «У какого парикмахера ты причесываешься?» — выпалил он и, отвернувшись, стал протирать камеру. «Ну, сама понимаешь, женский пол». Ливи засмеялась и похлопала его по руке. «У Армана на Висконсин. Пусть сошлется на меня». Ливи быстро зашагала вверх по лестнице и извилистыми коридорами прямиком в информационный центр. Там было шумно. На смену дневной заступила вечерняя смена. Репортеры, расположившись непринужденно, пили кофе. Другие яростно стучали на машинках, чтобы успеть с материалами к 11-часовым новостям. Пахло табаком, немного потом и вечным, не переводящимся в этих стенах, кофе. Телеэкраны беззвучно демонстрировали программы, идущие по всей стране. На одном из них уже светилась знакомая заставка новостей CNC. Ливи стремительно прошла к стеклянной перегородке офиса директора отдела новостей. «Карл!» — она просунула голову в дверь. «У тебя найдется для меня минутка?» Карл Пирсон навис над столом, скрестив руки и уставясь на телеэкран. Очки, однако, были засунуты под пачку бумаг. На стопке файлов перед ним балансировала чашка с остывшим кофе. Между пальцами была зажата горящая сигарета. Он что-то проворчал, и Ливи вошла, зная, что ворчание означало согласие. «Хорошее шоу», — сказал он, не сводя взгляда с 12-дюймового экрана. Ливи села и стала ждать, когда начнется рекламная пауза. До нее доносился скрипучий, жесткий голос Харриса Макдауэлла, нью-йоркского босса CNC. Вряд ли Карл услышит ее, когда говорит тяжелая артиллерия. Оливия знала, что Карл и Харрис когда-то работали репортерами в Канзас-Сити, штат Миссури. Харрису Макдауэлу поручили сделать репортаж о президентской поездке по Далласу в 1963 году. Он оказался в нужное время в нужном месте. Его сообщение об убийстве Кеннеди вознесли Макдауэла из сравнительной безвестности к самым вершинам. А Карл Пирсон оставался по-прежнему крупной рыбой в тихих заводях штата Миссури. Позже он сменил блокнот репортера на письменный стол в Вашингтоне. Карл был суровым шефом, точным и неукоснительно требовательным. Если он и ощущал горечь по поводу неудавшейся репортерской карьеры, то скрывал это вполне успешно. Ливи его уважала, более того, она его понимала. Сколько разочарований довелось испытать ей самой, кладя жизнь к ногам ее величества сенсации. Мечты о головокружительной славе удачливого репортера — это почти болезнь, она заразна и неизлечима. «Что у тебя?» — спросил Карл, сразу же, как началась реклама. «Я хотела бы устроить охоту на Бамонта Делла». Ливи решила брать быка за рога, не тратя времени на предисловие. «У меня уже немало материала на его счет, и когда его назначат госсекретарем, я хотела бы первой все это озвучить». Карл, откинувшись назад, сложил руки на брюшке. Лишние 15 фунтов веса он брюзгливо относил за счет того, что слишком много времени проводит за письменным столом. Взгляд, брошенный им на Ливи, был так же прям и бескомпромиссен, как если бы он смотрел на телеэкран. «Немного забегаешь вперед, а?» — сказал он хриплым от многолетнего беспрестанного курения голосом. Он зажег новую сигарету, хотя предыдущая еще тлела в переполненной пепельнице. «А что насчет Фицхью, Дэвиса и Альбертсона? Они еще могут поспорить за место с Делом, а кроме того, Ларкин, по-моему, не объявил о своей отставке официально». «Но это вопрос нескольких дней, возможно, даже часов. Ты же слышал приговор врача. И преемником будет Дел, я уверена». Карл чихнул и потер пальцем переносицу. Он всегда ценил интуицию Кармайкл. У нее, несмотря на вид владелицы замка, ум был пронзительный и весьма практичный. Но у Карла был небольшой штат, а бюджет напряженный. Он не мог позволить себе послать своего лучшего репортера на черновую работу, когда можно приставить к этому делу кого-нибудь еще. И все же с минуту он колебался, потом снова наклонился вперед. «Да, возможно, дело стоящее», — пробормотал он. «Давай послушаем, что на этот счет думает Торп, как раз сейчас его выступление». Ливи зашевелилась в кресле. Одно это имя вызывало в ее душе бурю протеста. «Значит, судьба ее идеи, заметьте, ее собственной идеи, зависит от позиции Торпа, известного всем Тиси Торпа, который давно уже был ей поперек горла». «А, черт!» — шепотом выругалась Оливия. Но всякие мелочи, вроде оскорбленного самолюбия, Карл в расчет не принимал, поэтому она встала, присела на край его стола и замерла в ожидании. «Терпение, знаете ли, не последняя добродетель в нашем деле», — подумала она. Над ее головой с экрана вещала Вашингтонская студия, куда более эффектно оформленная, чем та, которую она только что оставила. Но согласитесь, разница между местным и федеральным телевещанием — это, по сути дела, разница между местным и федеральным бюджетами. Вот, наконец, местные новости и сам Тиси Торп. Оливия стала хмуро его разглядывать. Пальто у него не застегнуто, несмотря на пронизывающий холодный ветер. Шляпы, конечно, тоже не было. Мужественный Торп во всей красе, что, впрочем, для него типично. Лицо обветренное, загоревшее, словно у альпиниста, и стремительное поджарое тело бегуна на дальние дистанции. Надо признать, что профессия репортера требует не меньшей выносливости, а Торп был репортер милостью Божьей. Его темные пронзительные глаза впивались в собеседника и не отпускали его. Даже дурная погода была ему на руку. Это как бы придавало сообщению неотложную срочность. Манера говорить у него оставалась четкой и неторопливой. На него работало буквально все и с гораздо большим успехом, чем на других. Ливи знала, что это человек огромного внешнего обаяния. Его лицо одинаково нравилось и женщинам, и мужчинам. Взгляд внушал доверие. Торп на первый взгляд был прост и понятен, и телезрители охотно прислушивались к тому, что он говорил, пребывая в полной уверенности, что если мир начнет рушиться, то Торп сообщит об этом первым, ничего не скрывая. За 5 лет работы главным корреспондентом в Вашингтоне Торп создал себе завидную репутацию. У него было 2 главных достоинства – надежность и возможность добывать информацию. Если их у тебя нет, ты не репортер. Когда Торп что-нибудь говорил, этому можно было верить. Если Торпу была нужна информация, он знал, по каким номерам звонить. Неприязнь Ливи к нему была инстинктивной. Она специализировалась на горячих политических новостях для местного телевещания. Торп был для нее вечным камнем преткновения. Он с яростью сторожевого пса охранял границы своей территории. Торп был коренным вашингтонцем. Оливия все еще пребывала новичком. Каждый раз неизбежно повторялось одно и то же. Как только у Ливи наклевывался сенсационный материал, выяснялось, что Торп только что выдал нечто аналогичное. Работоспособность и чутье у него были уникальные. Ливи потратила месяцы, чтобы нащупать какое-нибудь его слабое место. Черт возьми, приходилось признать, что время ушло впустую. Одевался он скромно, никогда ничем не отвлекая внимание телезрителя от информации. Его репортажи отличались и глубиной, и язвительностью, но при этом всегда сохраняли объективность. В стиле его работы невозможно было отыскать ни одного изъяна. Ливи могла поставить ему в упрек только некоторое высокомерие, и то тут можно было поспорить. Сейчас она смотрела, как Торп стоит на фоне ярко освещенного Белого дома и рассказывает миллионам телезрителей о Ларкине. Было совершенно ясно, что Торп беседовал с Ларкином лично, чего Ливи не удалось, а усилия были приложены немалые. Уже одно это было ей против шерсти. Торп перечислил всех кандидатов на освобождающуюся должность, и первым он назвал Дела. Ливи нахмурилась, а Карл удовлетворенно кивнул за ее спиной. «Да, у нее есть нюх». «Передачу вел Тисси Торп от Белого дома». «Скажи в отделе, что я дал тебе задание», — важно провозгласил Карл и жадно затянулся в последний раз. «Бери команду номер 2». «Отлично». Ливи проглотила обиду. Все-таки проклятый Торп повлиял на шефа. Конечно, досадно, что Карл не полностью ей доверяет, но в итоге победа осталась за ней, а значит, ура. «Пойду подготовлюсь». «Я жду информацию к 12-часовым», — крикнул ей вдогонку Карл и переключил канал. Открывая дверь, Ливи оглянулась через плечо. «Ты ее получишь», — уверенно заявила она.